страшная железница, клещ, головка, грудные сегменты с четырьмя парами коротких, словно обрубленных ножек, длинное сигарообразное брюшко, и если бы только один, но все поле зрения просто кишело клещами. «Ничего не поделаешь, сестра Роза», — пробормотал я. «Ошибки быть не может, как ни грустно». У нее жалко искривились губы. «Но неужели ничего нельзя сделать?» «Можно, и мы попробуем. Сделаем все, что в наших силах. Золотинка того стоит. В любом случае, пока особенно не тревожьтесь. Мне несколько раз удавалось излечить демодекоз. Одно средство у меня против него есть». Я пошел к машине и порылся в багажнике. «Вот оно! Одилен!» Я показал ей жестянку. И вот как его применяют. Втирать мазь в проплешины было непросто, потому что золотинка отчаянно виляла хвостом и лизалась. Но, наконец, я обработал их все и сказал, «Втирать надо каждый день. Через неделю сообщите мне, что и как. Иногда Адилен дает отличные результаты». Сестра Роза выставила подбородок с решимостью, которую уже спасла стольких собак. «Конечно, я все сделаю, и уверена, мы ее вылечим. Ведь поражение вроде бы небольшое». Я промолчал, и она продолжала. «Но другие собаки, они не заразятся?» Я покачал головой. «Как ни странно, демодекозом другие животные заражаются крайне редко, в отличие от парши. Тут вы можете быть спокойны». «Спасибо и на этом. Но в таком случае, каким образом собака вообще заболевает?» «Точно неизвестно», — ответил я. «Мы довольно твердо знаем, что какое-то количество клещей, по-видимому, паразитирует в коже всех собак. Но почему у одних они вызывают болезнь, а у других нет, пока еще не объяснено. Может быть, тут замешана наследственность? Иногда демодекозом заболевают несколько щенков одного помета. Загадочная болезнь». Я уехал, оставив сестре Розе жестянку с Адиленом. Оставалось только надеяться, что, вопреки моему прошлому опыту, дальнейшая судьба золотинки явится исключением, а не правилом. Сестра Роза позвонила еще до истечения недели. Она втирает мазь регулярно, но облысение прогрессирует. Я тотчас поехал к ней, и мои худшие опасения подтвердились. Едва я взглянул на морду золотинки, совсем изуродованную проплешинами. Мне стало особенно больно, когда я вспомнил, какой красавицей увидел ее в первый раз. Хвостом она виляла по-прежнему весело, но от этого становилось только тяжелее на душе. Я прикинул, какие еще меры можно принять, и сделал ей инъекцию противостафилококковой вакцины, поскольку подкожное поражение стафилококками препятствовало бы выздоровлению. Начал я и курс лечения фаулеровским раствором мышьяка, популярным в ту пору средством от кожных заболеваний. Миновало 10 дней. Я вновь начал надеяться на благополучный исход. И когда перед завтраком позвонила сестра Роза, испытал особенно горькое разочарование. Дрогнувшим голосом она сказала: «Мистер Хэриот, ей становится все хуже. Ни от чего никакой пользы нет. Я начинаю думать, что...» «Хорошо», — я перебил ее на полуфразе. «Через час приеду, и не падайте духом. В таких случаях лечение иногда длится месяцами». По дороге в собачий приют я думал, что слова мои были утешительной ложью. Чем я мог их подкрепить? Но как-то поддержать в ней надежду было необходимо, потому что сестра Роза всегда тяжело переживала, если собаку приходилось усыплять. Из сотен их, побывавших в ее руках, ей не удавалось вызволить какой-нибудь десяток, одряхлевшие животные с хроническим сердечным или почечным заболеванием,